Б. Низы не хотят. Кризис политики господствующего класса, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Ленин. Советская история дает достаточно примеров, позволяющих сделать вывод о справедливости ленинского наблюдения относительно очередности событий. Сначала кризис верхов, затем недовольство низов. К этому выводу можно, видимо, прийти и на основании иного исторического материала. История социалистического лагеря многократно убедительно демонстрирует этот же феномен на сравнительно коротком отрезке исторического времени. Каждый кризис верхов, связанный до сих пор только со сменой вахты в Кремле, сопровождался разрешением говорить о недостатках. Это неоднократно влекло за собой вспышки недовольства, принимавшие различные формы. От восстаний в лагерях после смерти Сталина до забастовки, расстрелянной властями в Новочеркасске в 1962 году, от рабочих волнений в Восточном Берлине в 1953 году до Пражской весны 1968 года и Польской солидарности 1980 года. Недовольство и возмущение низов в Советском Союзе необычайно редко принимало острые формы открытых выступлений. Этому препятствовали могучая полицейско-репрессивная система и память о сталинском терроре. Во время разговора со Сталиным леди Астер с американской прямотой спросила его: «Когда вы перестанете убивать людей?» На что Сталин со свойственной ему откровенностью ответил: «Когда это перестанет быть необходимым». Неизвестно, понимал ли первый генеральный секретарь, что, убивая миллионы советских граждан, он оставляет своим преемникам замечательное наследство, страх, гарантирующий на десятилетия стабильность системы. «Мы живем в эпоху великого страха», — говорил в 1931 году герой пьесы Афиногенова «Страх». Герой романа, написанного в 1988 году, не может прийти в себя. «Я бит много раз. В моем роду многие биты. По головам железными палками. И от этого никуда не уйти. Это в подкорке на многие поколения. Социальный страх. Я поражен социальным страхом». Александр Проханов. 600 лет после битвы. Октябрь, номер 8, 1988 год, страница 64. Жители империи страха нашли особые формы выражения своего недовольства и возмущения. Они перестали работать. В XIX веке социалисты открыли всеобщую забастовку как могучее оружие борьбы с капитализмом. Рабочие складывают руки на груди, и капиталисты вынуждены пойти на уступки. Мечта о всеобщей забастовке осуществилась в первом в мире социалистическом государстве. Народ перестал верить, народ перестал работать, охарактеризовал ситуацию делегат 19-й партконференции Стародубцев. Известие 1 июля 1988 года. Народ перестал работать. Бесчисленные статьи в газетах и журналах приводят поразительные и перестающие поражать в своей обыденности примеры плохой работы всех и всюду. Взрыв в Чернобыле, дома в Спитаке, сложенные на песке вместо цемента и развалившиеся как карточные домики были наглядным свидетельством торжества плохой работы. «Народ перестал работать», – констатировал делегат партконференции. Но кто это народ? Кого следует отнести к низам, которые не хотят и свое нежелание выражают отказом от работы? Татьяна Заславская предложила стратегию социального управления перестройкой исходя из тонкого анализа структуры советского общества. Она выделила 11 социальных групп, представляющих главные силы перестройки. Первое. Передовой в профессионально квалифицированном и социально-политическом отношении слой рабочего класса. Второе. Основной, наиболее многочисленный слой рабочих средней квалификации. Третий. Слой рабочих, развращенных длительной практикой получения незаработанного дохода и привыкший давать обществу меньше, чем берет от него. Четвертое. Колхозное крестьянство. Пятое. Научно-техническая интеллигенция, специалисты народного хозяйства, ученые естественно-технического профиля. Шестое. Хозяйственные руководители сферы материального производства. Седьмое. Ответственные работники торговли и бытового обслуживания населения. Восьмое. Мелкие социалистические предприниматели. Девятое. Социальная и гуманитарная интеллигенция, педагоги, врачи, журналисты, писатели, художники, ученые общественного и гуманитарного профиля. Десятое. Ответственные работники аппарата политического управления, то есть партийных, государственных и общественных органов. Одиннадцатое. Политические руководители общества. Социолог добавляет еще, не желая обойти молчанием, группы организованной преступности, объединяющие коррумпированных работников аппарата управления, дельцов теневой экономики, ответственных работников торговли и бытового обслуживания, а также разложившуюся часть рабочих и служащих. Заславская. О стратегии социального управления перестройкой. Страница 17. Если отставить в сторону группы организованной преступности, мафию, как сегодня принято говорить, в СССР, все социальные группы недовольны, ибо все они работают плохо. Долгие годы основой исторического оптимизма советской идеологии была знаменитая формула Ленина: «Производительность труда – это в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм может быть окончательно побежден тем, что социализм создаст новую, гораздо более высокую производительность труда». Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 21. Летом 1986 года один из авторов экономической стратегии перестройки Абель Аганбегян констатировал: уровень производительности труда у нас почти в два раза ниже, чем в Соединенных Штатах. Аганбегян в выступлении на конференции, посвященной проблемам научно-технического прогресса, ЭКО, номер 8, 1986 год, страница 5. По более позднему источнику, производительность труда в СССР составляет примерно треть от американской, а в сельском хозяйстве менее 15% к уровню Соединенных Штатов Америки. Известия 7 июля 1988 года. Поразительно низкая производительность труда. Невероятно низкое качество изделий, породившее удивительное советское словосочетание «борьба за качество». «Что это за продукт без качества?» – спрашивает юморист Михаил Жванецкий. «Что такое сыр низкого качества? Может, это уже не сыр или еще не сыр?» Не юморист, но газета «Правда» публикует передовую статью, озаглавленную «Эксперимент на транспорте. Цель – доставить грузы в срок и без потерь». «Правда», 11 марта 1987 года. То, что более 100 лет является смыслом существования железнодорожного транспорта, представляется в стране зрелого социализма объектом экспериментов. Та же газета, центральный орган КПСС, сообщает, что качество цветных телевизоров их ахиллесова пята. В чем их достоинство, газета не говорит, но информирует, что Министерство промышленности средств связи, выпускающее телевизоры, обещало увеличить их надежность к 1985 году на 300%, а увеличило всего в 1,3 раза. Правда, 17 мая 1986 года. В 1989 году на выставке достижений советского народного хозяйства, открытой еще в сталинское время, вход, на который стерегут рабочие и колхозница, знаменитая скульптура Мухиной, была открыта экспозиция предметов плохого качества. Многочисленные посетители не удивлялись, ибо все это могли видеть ежедневно в магазинах. Некоторое оживление вызвало только мышь в бутылке минеральной воды. Этот экспонат мог бы стать гербом выставки плохой работы. Низкое качество – определение, относящееся к деятельности всех социальных групп. Работают медленно и плохо рабочие, колхозники, чиновники, врачи, учителя, писатели, ученые. Читатель пишет в газету «Известия». Германию вытоптали танками, Японию рвали атомными бомбами, а мы, страна с передовым общественным строем, с неисчислимыми природными и людскими ресурсами, страна-победительница, живем чуть ли не хуже всех. «Известия» 18 июня 1988 года. Все работают плохо, и подавляющее большинство населения живет очень плохо, хуже, чем во всех других социалистических странах, за исключением, возможно, Румынии. Живут плохо, потому что работают плохо. Работают плохо, потому что живут плохо. Ответ на эти вопросы найти проще, чем отгадать знаменитую загадку. Что было раньше, курица или яйцо? Население Советского Союза живет очень плохо. Это утверждение до недавнего времени позволяли себе высказывать лишь те западные специалисты, которые пренебрегали обвинениями в антисоветизме, антипрогрессизме, в противодействии разрядке. Еще в 1980 году, например, один из виднейших американских советологов Северин Беллер подводил итог эпохи Брежнева. «Я вижу 60-е и 70-е годы как очень благоприятный период в советской истории. Вполне возможно, что будущие историки скажут, что это был величайший, лучший период в их истории. Это было общество, которое впервые оказалось способным дать одновременно пушки и масло, слегка повысить жизненный уровень и достичь военного паритета с Западом. У них было много проблем, но ни одна из них не развилась в систематический кризис. Следовательно, это был в целом исключительно успешный период в их истории. И это не был короткий период. Брежнев занимал свой пост дольше, чем Рузвельт. Это целая эра. Тайм, 23 июня 1980 года. Американский советолог прав, говоря о достижении в эпоху Брежнева военно-стратегического паритета с Соединенными Штатами Америки. Он мог бы добавить, что в эту же эру Советский Союз создал себе третью империю в Азии, Африке, Латинской Америке. Все остальное в его заявлении – плод фантазии, питаемой советской статистикой, отвергнутой сегодня как ложь даже советскими статистиками. В числе наиболее фантастических фантазий – утверждение о решении, наконец, вечной проблемы пушек и масла. В 1928 году герой пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца» просил у советской власти разрешения говорить «Нам трудно жить». Он уверял власть, что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. 60 лет спустя просьба была услышана. Разрешение говорить о трудностях жизни раскрыло шлюзы на страницы газет и журналов, в радиоэфир, на телеэкраны хлынул поток фактов, цифр, свидетельств о жизни в СССР. Каждая из фактов, каждая цифра, каждое свидетельство обнажало бесстыдную ложь всего того, что официально утверждалось раньше. Каждое слово, сказанное Борисом Сувариным в 1938 году, было подтверждено полвека спустя. Пятилетние планы, статистика, итоги – ложь. Тексты и цифры – ложь. Займы, подписки – ложь. Доказательства – ложь. Фотографии – ложь. Свидетели – свидетельства, лживые свидетели – лже-свидетельства. Было бы ошибкой считать, что сегодня в эпоху гласности говорится только правда и вся правда. Делается все возможное и все необходимое, чтобы ограничить поток правдивой информации, разбавить ее ложью, приспособить к текущим нуждам. Действенным средством ограничения разговоров о трудностях жизни является разрешение на публикации в газетах и журналах, изданиях эфемерных и преграждение информации на пути в книгу. При публикациях в книгах нередко происходит то, что случилось со статистическим сборником населения 1987 года. Впервые за 60 лет появился в печати сборник, трактующий так серьезно демографические проблемы СССР, дающий такое обилие информации о рождаемости, смертности, населении и так далее. Но численность населения страны в 1939 году указана на основании сфальсифицированной сталинской переписи. В итоге все остальные цифры сборника теряют свой смысл. К тому же отсутствуют данные за 1923-25, 1927-38 и 1941-1949 годы. Несмотря на ограничения, поток информации, не принося ничего нового по сравнению с тем, что было известно на Западе, подтверждает наличие кризиса. В конечном счете, констатирует экономист, невозможно примириться с ситуацией, когда страна, самая богатая в мире по природным богатствам, существует в условиях хронического дефицита с одним из самых низких в Европе уровней жизни. «Московская правда», 17 июня 1987 года. Уровень жизни в СССР не только один из самых низких в Европе, он один из относительно низких во всем мире. По объему потребляемых на душу населения товаров и услуг, страна зрелого социализма занимает 50-60 место в мире, в зависимости от набора сравниваемых элементов потребления. Московские новости, 21 августа 1988 года. Основа социалистической политэкономии была сформулирована, кажется, во всех социалистических странах одновременно. Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем. Подлинность первого члена этой формулы подтверждает советский экономист. Он приводит данные о доле фонда заработной платы в национальном доходе развитых стран Европы. В США в 1870 году она составляла 65%, а в 1980 году 64%. В России в 1908 году цифра была сходной 54,8%, в последний год НЭПа. В 1928 году доля заработной платы поднялась до 58,1%, а к 1985 году упала до 36,6%. Огонек, номер 29, 1988 год, страница 4. Министр финансов СССР Борис Гостев аргументировал свое резко отрицательное отношение к кооперативам, где можно зарабатывать по 1000 рублей в месяц, тем, что обычный советский рабочий вкалывает по 10 часов и зарабатывает 200 рублей. Аргументы и факты, номер 31, 1989 год. Министр слегка преувеличил, говоря о 10 часах работы, но был точен, сообщив, что средняя заработная плата в СССР в 1988 году была 205 рублей. Летом 1989 года она составляла уже 236 рублей. За это время оплата труда колхозников увеличилась со 153 до 166 рублей. Машины, печатавшие деньги, работали все быстрее. Содержание средней заработной платы станет понятным, если принять во внимание, что в начале 80-х годов граница бедности или малообеспеченности, как выражается на советском языке, составляла 70-80 рублей и по плану достигнет в ближайшее время 100 рублей в месяц на члена семьи. По последним данным, десятки миллионов человек, точной цифры не дается, имеют средний доход до 75 рублей в месяц. Литературная газета, 9 ноября 1988 года. В стране 58 миллионов пенсионеров. Средняя пенсия у рабочих и служащих 84 рубля. У колхозников 53 рубля. Следовательно, все они живут, в лучшем случае, на границе или ниже границы бедности. Минимальная пенсия с октября 1989 года поднялась с 45 рублей до 60 рублей. По официальным данным, в 1989 году 41 миллион человек имели в Советском Союзе доход ниже прожиточного минимума – 78 рублей. «Известия», 21 августа 1989 года, «Известия», 2 сентября 1989 года. В США, где порог бедности – это годовой доход в 11 612 долларов на семью из 4 человек, насчитывалось в 1987 году 32,5 миллиона человек, живших в бедности. International Herald Tribune, 1 сентября 1988 года. Средние цифры, как обычно, скрывают больше, чем показывают. В СССР имеются семьи, где в месяц на человека приходится 40, 30 и даже 20 рублей. Левин. О тех, кто живет ниже среднего. Труд. 26 июня 1988 года. В свое время смешил анекдот. В Советском Союзе ничего нет, зато все дешево. На Западе все есть, но очень дорого. Публикуемые сегодня цифры свидетельствуют, что в Советском Союзе действительно ничего нет, но зато все очень дорого. По подсчетам советского экономиста, в Соединенных Штатах Америки семья тратит на питание 15% заработной платы, во Франции 25%, в Советском Союзе 71%. Московские новости, 21 августа 1988 года. К 200-летию Французской революции в советский язык уверенно вошло знаменитое слово «дефицит». 200 лет назад французскую королеву называли «мадам дефицит». Сегодня с еще большим основанием можно назвать генерального секретаря «товарищ дефицит».